Я ухитрился рвануть ручной тормоз, прежде чем мы врезались в дерево. «Надо было включить задний ход», — сказала она как бы про себя. «Попробую еще раз». Я потянулся к приборной доске, чуть коснувшись рукой маленькой груди миссис Маршалл, выключил двигатель и вытащил ключ зажигания. «Меня наняли, чтобы учить вас водить машину, миссис Маршалл», — сказал я, глядя на нее. «Я здесь не для того, чтобы смотреть на ваши опасные эксперименты». «Опасные эксперименты?» Она продолжала изучать приборный щиток. «Ездить может любой идиот. Только посмотрите, какие идиоты ездят на дорогах». «Но вы не идиотка», — сказал я. Она медленно повернула голову и взглянула на меня черными блестящими глазами. Пока мы смотрели друг на друга, меня пронзило мистическое ощущение, словно мертвец провел мне вдоль позвоночника холодным пальцем. Подавшись ко мне, миссис Бет Маршалл забрала ключ зажигания. «Я больше года не ездила», — сказала она. «Сделайте мне одолжение, ладно? Бросьте свои инструкторские приемчики и дайте мне попробовать самой». «О чем это она?» — спрашивал я себя. Но тот же мертвенно-холодный палец скользил вдоль моей спины. Машина была застрахована. При необходимости я всегда мог выскочить на ходу. И держалась Бет Маршалл с такой уверенностью, что я сказал: «Ладно, умрем вместе». Она не приняла шутку. Одарив меня холодным, враждебным взглядом, она завела машину, включила заднюю передачу, подала задним ходом на грунтовку, не задев при этом столбы ворот, затормозила, переключила передачу, и мы поехали. Слишком быстро, чтобы я чувствовал себя в безопасности, но не настолько, чтобы волосы у меня встали дыбом. В конце грунтовки, выходившей прямо на автостраду, она остановилась и сидела, глядя перед собой в лобовое стекло, а ее длинные тонкие пальцы барабанили по рулевому колесу. Я ждал. Наконец она заговорила своим волнующим глубоким голосом. «В Викстед я не поеду. Не хочу, чтобы там на меня пялились все эти недоноски. Я давно не была во Фриско. Туда мы и отправимся». «Послушайте, миссис Маршалл», — возразил я, хотя и знал, что напрасно трачу слова. «Я считаю, что вам нужно еще немного попрактиковаться». С тем же успехом я мог обращаться к глухой. Переключив передачу, она выехала на автостраду. В эту пору движение было оживленным, как в разворошенном муравейнике. Я тихо сидел и потел, а миссис Маршалл выехала на скоростную полосу. Там, держась в пределах ограничения скорости, она пристроилась среди мчащихся ковбоев трассы. Я ничего не говорил. Она тоже ничего не говорила. Время от времени я на нее поглядывал. На ее губах мелькала слабая улыбка удовлетворения. Хотя мне то и дело хотелось закрыть глаза, ударить ногой по тормозу, даже закричать. Ничего этого я не делал. На въезде в пригороды Фриско миссис Маршалл перестроилась на медленную полосу и умело свернула с автострады. Я пришел к выводу, что мне учить ее нечему. Миссис Маршалл водила машину не хуже меня. Если вначале и сказывалась отвычка, то теперь даже след ее испарился. В отличие от меня, миссис Бет Маршалл, по-видимому, знала, куда мы едем. Минут через 10 она сбавила ход и свернула на стоянку у мотеля с рестораном. Она въехала на свободное место и затормозила, а сама повернулась, чтобы взглянуть на меня. «После таких переживаний, мистер Девери, вам, наверное, хочется выпить». Я покачал головой. Первые полчаса были довольно тревожными, но потом я успокоился. Но все равно я мог бы съесть гамбургер или еще чего-нибудь. «А вы?» Она кивнула. Мы вышли из машины и направились в ресторан. Около его вращающихся дверей она сказала: «Я здесь работала, и вошла вперед меня в большой просторный зал со стойкой, за которой толстый приземистый человечек с поварским колпаком делал сэндвичи. Увидев миссис Маршалл, он замер, выронил нож и широко раскрыл глаза. «Бог мой, Бет!» — воскликнул он. «Много воды утекло, Марио», — сказала она безразличным тоном. «Мы ехали мимо. Это мистер Девери. Он учит меня водить машину». Толстый человечек скосил на меня взгляд и подал руку. Я пожал ее. «Учите ее водить машину?» — вежливо спросил он. «Ее много учить не надо», — ответил я. Он натянуто рассмеялся. «И не говорите». «У нас мало времени, Марио. Какое у тебя сегодня фирменное блюдо?» В ее голосе прозвучала жестокость, которая стерла улыбку с жирного лица Марио. «Свиной эскалоп, и он сегодня хорош», — угодливо ответил он. Миссис Маршалл взглянула на меня. «Годится?» «Прекрасно». «Пусть будет эскалоп, Марио». «Хорошо, будет сделано. Пиво?» Она опять взглянула на меня. «Прекрасно». Она кивнула ему, потом прошла к столику недалеко от стойки и села. Я занял стул напротив нее и огляделся. Было еще рано, но человек 20 уже сидели за столиками и ели. Никто из них не обратил на нас внимания. «Ну что, мистер Девери, как по-вашему, я могу водить машину?» — спросила она. «У вас есть водительские права?» «Есть». «Тогда мои уроки вам ни к чему. Вы можете уже с завтрашнего дня возить своего мужа на станцию и обратно». Она открыла сумочку и достала пачку сигарет. Вытряхнула сигарету, зажгла ее и выпустила дым в мою сторону. «Мистер Девери, а что, если я не хочу возить своего мужа на станцию и обратно?» И снова меня коснулся холодный палец мертвеца. «Но если вы не хотите, чтобы ваш муж вышел из себя, вам придется еще некоторое время продолжать занятия». Она кивнула. «Я надеялась, что вы это предложите. Поэтому я и согласилась брать у вас уроки». «А муж не знает, что вы умеете водить?» «Нет». Марио принес два блюда. Он поставил их перед нами на стол и отступил, заискивающе глядя на миссис Маршалл. «Ну как, Бет?» Она оглядела еду, поковыряла в своей тарелке и пожала плечами. «Марио, ты неисправим!» Он беспомощно развел руками. «Мясо самое лучшее!»